Глава 28. Захожу в кафе, и привычно теплый запах кофе с корицей мягко окутывает меня, ненадолго успокаивает нервы. Мягкий свет ламп, приглушенная музыка и уютные кресла должны были бы успокаивать, но сегодня это не действует, потому что за дальним столиком, красная от злости, пыхтит Марго. На ее лице явно читается злость и презрение. Ну тогда и я сниму маску и скорчу такую же презрительную мину. «Опаздываешь!» — резко бросает она, едва я присаживаюсь напротив. «Ты тоже, лет на 10 как минимум». Дерзко отвечаю, заказываю себе латте. Марго злобно поджимает губы и делает вид, что не услышала. «Что тебе от меня нужно? Я занята!» «Хочу поговорить о записи», — говорю спокойно, наблюдая, как ее пальцы нервно начинают постукивать по столешнице. «Той, на которой ты проходишься по клиенткам. Очень некрасиво, кстати, даже для тебя». «Что?» — ошарашенно смотрит на меня. «Старостина и Калинина не простят тебе сравнения с доской и коровой и непременно пожалуются папочкам». Марго резко вздергивает голову, глаза вспыхивают бешенством. «Откуда ты знаешь? Ты пришла шантажировать меня!» Я включаю запись. Ненадолго, но все становится понятно. «Зачем сразу шантажировать?» Улыбаюсь я почти искренне. «Я пришла предложить тебе выход». Она презрительно фыркает, откидываясь на спинку кресла. «И какой же?» «Продай ателье». Спокойно предлагаю я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Если запись попадет в сеть, тебе конец. Твой бизнес рухнет мгновенно». «А ты не думала, что пострадают и твои дорогие бывшие коллеги?» Марго хитро прищуривается, и на мгновение ее лицо становится совершенно змеиным. «О, она хорошо изучила мою слишком мягкую и добрую натуру. Только теперь я тоже умею кусаться». «Подумала, поэтому и предлагаю сделку. Есть человек, который хочет выкупить у тебя ателье. Все останутся на своих местах. Пострадает только твое самолюбие». Марго сжимает зубы и недобро усмехается. «Ах, вот как! Ты решила меня убрать! Не думала, что ты такая расчетливая дрянь, Леночка. С виду была тихой овечкой». «Я и сейчас овечка». Мягко улыбаюсь я, глядя ей прямо в глаза. «Но даже овцы умеют кусаться, если их долго гонять». Она резко наклоняется ко мне, шипит почти в лицо, не заботясь о том, слышит ли нас вокруг. «Знаешь, я могу и в полицию пойти, сказать, что это ты сфабриковала запись. Думаешь, у меня нет связей?» «Связи есть, спокойно соглашаюсь я. Только у меня есть не только запись. Есть свидетели, которые с удовольствием подтвердят все, что на ней звучит. Калинин и Старостин тоже с радостью послушают, что ты говорила про их дочерей». Марго бледнеет, ее губы начинают мелко дрожать, и сейчас она уже не кажется такой самоуверенной. Наоборот, жалкой и растерянной, почти что напуганной. «Но я же останусь без бизнеса! На что жить? Я так долго его строила! Лена, не губи!» Она молитвенно складывает руки и смотрит так страдальчески, что и камень расчувствовался бы. «Но я не камень. Я помню, как она и ее дочь растоптали меня. А еще я хочу, чтобы ты извинилась передо мной публично, написала официальное опровержение всего, что ты наговорила, и потом делай, что хочешь. Можешь даже остаться в городе. Хотя лично я бы на твоем месте уехала. Репутацию ты уже не восстановишь». Невозмутимо продолжаю я. Марго тяжело дышит. Ее тщательно накрашенные поросячьи глазки блестят от слез. Я понимаю, что это не раскаяние, это бессильная злоба. В кои-то веки что-то пошло не по ее, вот и бесится. «Ты просто ненавидишь меня, правда? Завидуешь из-за мужа своего», — шипит она. «Тебе завидовать?» — усмехаюсь я. «Нет, Марго, мне тебя искренне жаль. Ты всю жизнь живешь в грязи и злобе, топчешься по головам. У тебя нет друзей, только люди, которые тебя боятся. Ты и дочь такую же вырастила. Хапните еще горе, попомни мои слова. А мужа забирайте, дарю». Она молчит. Я почти вижу, как в ее голове мельтешат мысли. Ищет способ выкрутиться. Но не сегодня, Марго. Не сегодня. Ну что, решай. Говорю я, делая глоток латте. Марго несколько секунд молчит, уставившись в стол. Потом, наконец, ее губы шевелятся, и она устало произносит. «Хорошо, я согласна продать ателье. Только чтобы твоя запись никогда не всплыла». «Договорились, спокойно киваю я. Но предупреждаю, попробуешь выкрутиться или обмануть, все услышат каждое твое слово. Ты знаешь, что я сделаю это. Не попадайся больше у меня на пути». «Надеюсь, ты довольна», — горько произносит она и поднимается, бросая на меня последний взгляд, полный ненависти и презрения. «Вполне», — киваю я. «Мне вообще нет дела до ее страданий».